Приехав на квартиру, Ванин приготовил легкий завтрак, состоящий из мороженого и кофе, и начал просматривать записи, полученные от Жорика. На экране появились три человека, вальяжно развалившихся в креслах из белой кожи. На журнальном столике стояли чашки и большой графин, видимо, с коньяком. Двоих Ванин знал хорошо. Это был Трешкин, его не спутаешь ни с кем. Второй — бывший крупный руководитель и один из лидеров демократов эпохи Ельцина, Тенгиз Шамильевич Исмаилов. Третьим оказался левый молодежный активист с бритой головой в черном одеянии, иногда мелькающий на экранах новостей, Леонид Огурцов. О чем же они гутарят, эти лебедь, рак и щука? Ванин прибавил звук. «Странно», — вдруг подумал Сергей Арнольдович, — «почему Иуда появляется только на работе, а не на даче, не на квартире? Как было бы хорошо сейчас вдвоем послушать этих трех мудозвонов». На экране монитора Трешкин эффектно закурил сигару и выпустил кольцо табачного дыма. «Ну что, господа», — обратился он к собравшимся, — «скоро выборы президента, события исключительной важности. Что бы там ни говорили, нынешний хозяин Кремля уйдет. Есть конституция, общественное мнение. В конце концов, он не рискнет оставаться на третий срок». «И что из этого?» — саркастично ответил ему Огурцов. «Неужели вы думаете, что в Кремле нет подходящего кандидата из своей команды, или вы в натуре рассчитываете победить на этих выборах?» «Вы неправильно поняли меня, Леонид», — как бы извиняясь, заговорил Трешкин. «Речь идет не о победе, а о совершенно другом. Вы, как политик-практик, сделавший себе имя на баррикадах и на митингах, лучше других понимаете, что в России сейчас не существует реальной силы, способной произвести смену власти. Революционно-демократический потенциал народных масс затушили пожарной струей при либерализации общества под лозунгом «обогащайся, кто может и как может». В результате, кто был никем, тот стал ничем. «Я не понимаю вас, Владимир Яковлевич. Для чего вы меня пригласили? Наша организация и союзники наши по борьбе за свободу и независимость России и русского народа давно определили свои цели и задачи. Более того, реально, кроме нас, никто ничего конкретного не делает. Мы единственные, кто борется против этого режима. Посмотрите телевизор. Если кто-то и борется за свободу России, так это я и мои сторонники, а не эти чинуши, оторванные от кормушки, называющие себя либеральной оппозицией. Им власть нужна как воздух. Им хочется рулить и грабить. Вы на их лица посмотрите». «Тихо, тихо, господин Огурцов», — остановил его Тенгиз Шамильевич. «Мы же с вами не на митинге. И какие вы нахрен борцы? Мозги пудрить трудящимся массам надо там, а не здесь. Здесь надо дело делать». Огурцов опешил. Ванин догадался по обалдевшему лицу левого лидера, что встреча с Исмаиловым проходит у них в первый раз, но похоже, что совершенно не случайно. Так оно и оказалось. Обстановку разрулил Трешкин. «Господа, я предлагаю выпить по бокалу и направить нашу встречу в позитивное русло». Когда выпили, и Трешкин снова раскурил свою сигару, он, словно невзначай, сказал Огурцову: «Леонид, с начала года по сегодняшний день вы получили...» Он взглянул на лист печатного текста. «Вы получили от меня наличными 5 миллионов долларов и 12 миллионов рублях. Это огромные деньги». Тут не выдержал Огурцов. «Шум, который я поднимаю по стране, побуждая молодежь к действию, разве этого мало? Вы же видите, никому ничего не надо. С таким народом революцию не сделаешь. У меня ребята сидят во всех регионах. Если бы не интернет, никого на улицу не выгонишь. Сегодня в интернете вам выдадут все, что хотите. Какой угодно лажи полно и компромата. Будут обсуждать, но на улицу и на митинги не пойдут. На Кремль эти их не заставишь, на Белый дом тоже. А на деле, кроме бабулек да стариков, за 3 штуки рублей никто не пошевелится. Я держу бунтовщиков и специальной команды из студентов зазывал, которые обеспечивают митинги. Спасибо еще, что золотая молодежь есть. Те любят тусоваться везде, быть ближе к народу. Больше всего этим козлам нравится вертеться перед камерами. Кабаки содержу, чтобы электорат по первой команде мог выйти на площади и митинговать. В каждом районе, в каждом округе такой кабак может принять 300-400 человек. А что может быть более привлекательным? После митинга такая халява. Вот туда деньги и уходят. А пресса? С ней тоже надо работать, чтобы она показывала то, что нам надо. А то ведь в таком ракурсе преподнесут, что и на улицу не выйдешь. Всем надо платить. Мы ведь не летим к власти на волне революционного подъема. Мы гоним эту волну. «Такова реальность, господа», — закончил Леонид и театрально дернул бритой головой, как бы говоря, «уж я-то свой хлеб отрабатываю». «Что правда, то правда. Шумите вы действительно много», — вступил в диалог Исмаилов. «Это тоже надо. Главным образом для того, чтобы страна знала своих героев. Но для реального дела это мышиная возня. Вы должны трезво давать оценку всем своим мероприятиям. Скажите, Леонид, кроме нас с Владимиром Яковлевичем, кто еще спонсирует вашу деятельность? Вы ведь достаточно одиозны в лице общественного сознания. Если есть еще кто-то, кроме нас, мы должны знать своих молочных братьев. Итак, кто они и что собой представляют?» После минутной паузы, которая начала перерастать в неприлично долгое молчание, Огурцов еле слышно ответил: «Мы тесно сотрудничаем с некоммерческими организациями и всеми теми, кто нам симпатизирует». «И много их, кто вам симпатизирует?» — снова спросил Исмаилов. «Я уже сказал, что это НКО, главным образом из США, Германии, Франции, Польши и структуры националистического толка». «И что, все они вас спонсируют, как мы?» — уже не удержался от вопроса Трешкин. «Как вы, никто», — ответил Огурцов. «Но деньги дают все». «Володя», — обратился Исмаилов к Трешкину, — «может, мы не тем делом занимаемся? Вот где надо деньги делать. Все несут, только шуми». «Что они от вас требуют взамен?» — продолжал допытываться Владимир Яковлевич. «Ну, господа», — возмутился Огурцов, — «меня в прокуратуре так не допрашивали». «Там, дорогой, так не имеют права», — возразил Исмаилов. «Это почему же?» — удивился Леонид, оскорбленный такой постановкой вопроса. «Потому что они тебе денег не платят. Понимаешь, Леня?» «Да-да, я понял», — смущенно ответил Огурцов. «В том, что они просят, нет секрета. У НКОшников одна просьба — побольше шельмовать перед камерами правительства и выкидывать громкие лозунги, обливающие грязью всех известных политиков страны, ну, естественно, тех, которые при власти. Что касается националистов, им нужны наши люди во время их выступлений. Иногда требуют поддержать фанатов футбольных, иногда необходимо подбросить побольше людей на их выступлениях, иногда мы приглашаем для их увеличения численности. В общем, сотрудничаем и сотрудничаем неплохо». «Ну что же, это уже хорошо. То есть вы не одни, есть какая-то координация, есть какое-то взаимодействие», — поддержал его Трешкин. «Будем считать, что о проделанной работе за первое полугодие вы, Леонид Васильевич, отчитались, ну, скажем, на тройку с плюсом. Только попрошу вас, где-то через недельку дайте мне отчет о том, куда ушли выделенные вам деньги, и сколько у вас на сегодняшний день имеется в сухом остатке». «Это уже слишком», — возмутился Огурцов. «А что вы хотите?» — с издевкой спросил Исмаилов. «У вас не было ни одного серьезного политического выступления. Вы, как пьяные десантники, купаетесь в фонтанах, взбираетесь на памятники, бускаете ОМОН, а за все, извините, платим мы. Такие мероприятия можно проводить и без наших денег. Поэтому напишите все, как и что было сделано. Может быть, вы что-то и упустили? Тогда добавьте. Мы все принимаем, что идет на пользу. Нам нужна не шобла обкуренных и бухих отщепенцев из эротического клуба, не команда очумелых старушек, подогретых водкой и деньгами. Нам нужны серьезные люди с живым интересом, здоровым блеском в глазах. Нам нужна организация с железной дисциплиной, четкими целями и конкретными задачами. Ничего подобного у вас нет. Нам надо, чтобы ваш выход на митинг сотрясал страну политическими лозунгами, чтобы эти лозунги были близки и понятны народу, чтобы вашего появления на экранах ждали, чтобы молодежь российская мечтала вступить в ваши ряды. Исмаилов помолчал и добавил, чтобы власть хотела встречаться с теми, кто за вами стоит. После этой фразы Трешкин и Исмаилов многозначительно переглянулись. «Ты можешь это сделать, Леонид?» — спросил его Владимир Яковлевич, явно возбужденный горячей революционной речью своего товарища. Огурцов налил себе полный бокал коньяка и залпом выпил, даже не поморщившись. «Сегодня нет», — честно и спокойно ответил он, — «не смогу». «И что прикажете нам делать, Леонид Васильевич? Продолжать швырять деньги в вашу прорву?» — спросил его Трешкин. «Согласитесь, что это сомнительное удовольствие?» Огурцов перебил Трешкина неожиданным и даже дерзким вопросом. «А почему вы, господа хорошие, капиталисты и финансисты, спонсируете не правые парламентские партии, которые сейчас при власти, или не системную правую оппозицию, близкую вам по духу, а лезьте ко мне, к тому, кто по идеологическим соображениям является вашим врагом? Зачем вам это?» Наступила тишина. Неловкую паузу прервал Исмаилов. «Леонид», — обратился он к Огурцову, — «если я тебе отвечу так, ты нам глубоко симпатичен, тебя такой ответ устраивает?» «На данном этапе развития наших отношений — да». Сказав это, Огурцов посмотрел снова на часы. «Извините, господа, мое время истекло». Он встал, улыбаясь, позволил двум буржуям пожать свою руку и покинул помещение. «Круто, ничего не скажешь», — произнес Ванин, делая последний глоток кофе. Однако спектакль продолжался. В помещении остались Трешкин и Исмаилов. Исмаилов поднял руку вверх, и в комнату вошла умопомрачительной внешности блондинка в очень коротком платье. Наблюдая за сценой через экран монитора, Сергей Арнольдович приподнялся в кресле. «Хороша, бестия!» — невольно соскочили с губ слова. «Хороша!» «Алла!» — обратился к ней Исмаилов. «Нам кофе и сладкое. Нас, пожалуйста, ни с кем не соединять». Пока девица прибирала со стола, Трешкин не сводил с красавицы глаз. Видимо, это зрелище дорого стоило Владимиру Яковлевичу, потому что, когда Алла ушла, он судорожно вытер вспотевший лоб носовым платком. «Понравилось?» — спросил его Исмаилов. «Высший класс». 500 тысяч зеленью заплатил», — гордо объявил Исмаилов. «Кому?» — спросил Трешкин. «Ой, а ты не знаешь. Он один у нас в стране такой». «Понятно», — ответил Трешкин. «Так, какие наши планы?» — спросил Исмаилов. «Будем действовать, как договорились. У меня завтра встреча с Ваниным», — объявил он Исмаилову. «Это тот самый, который раньше министром был, кажется?» «Нет», — отвечал Трешкин. «Заместителем у Матвейчука. Помню, помню. Дельный мужик. Сейчас у него банки, строительные подряды, заводы какие-то за Уралом. Развернулся хорошо. Молодец. Передай привет от меня. Обязательно передам». «А что за тема?» «Тема наша с тобой. Инвестиции в политику. Может, крутанем?» Ванин внимательно смотрел и слушал. Он догадался, что главное, а именно стратегическая задача, ради которой здесь был Огурцов, оказалась за кадром. И теперь оставалось только гадать. В комнате вновь появилась Алла. Она подошла к Исмаилову и что-то шепнула ему на ухо. Исмаилов высоко поднял брови, воскликнув при этом. «Пришел? Проси». К сожалению, дальнейшее развитие встречи посмотреть не удалось. Запись прервалась. Сергей Арнольдович тут же организовал сеанс связи с Жориком. «Слушаю, шеф», — отозвалась на вызов небритая физиономия Сургучева, которая, как казалось, вообще никогда не отходит от экрана компьютера. «Георгий Иванович, ты большой молодец. Очень полезная информация. Как ты смог сделать эту запись?» — поинтересовался он. «Это невозможно без доступа в помещение». «Это мой профессиональный секрет», — гордо ответил ему Сургучев, явно польщенный оценкой Ванина. «Ну, не хочешь отвечать, не отвечай. Напишешь в рапорте». «Зачем же сразу в рапорте? Я что, при погонах?» «Не при погонах, но я должен знать все, потому что если тебя возьмут за одно место, кроме меня, тебя никто не вытащит, так что выкладывай без лишней скромности». Видно было даже на экране, как побледнела физиономия Жорика. Он снял свои очки-велосипеды с толстыми линзами и, слеповато щурясь, открыл секрет. «Этот Исмаилов зациклен на видеозаписях. У него в доме везде стоят камеры. У охраны к ним доступа нет. А в доме он все смотрит сам. Включает через дистанционный пульт и выводит на экран своего компьютера в рабочем кабинете. И что ты хочешь этим сказать? Что ты подключился к его личной системе наблюдения, не побывав у него дома? — спросил Сергей Арнольдович. — Если это так, то ты, Жора, очень опасный человек не только для людей, но и для государства. — Шеф, вы меня специально пугаете? Или у вас сегодня настроение плохое? — слегка огрызнулся хакер и продолжил. — Просто человек, который настраивал Исмаилову эту аппаратуру, оказался моим хорошим приятелем, а эти ребята — большие шутники. Он оставил у себя коды доступа, чтобы иногда можно было посмотреть веселые картинки. Жорик смутился. «На этого Аксакала смотреть смешно. Но вот Алочка, вы видели, это что-то. Мне пришлось ребят припугнуть и все у них отобрать. И коды, и компьютеры, и носители, даже вирус свой запустил». Ванин слушал и молчал. Он думал. Думал, что это бомба ужасной разрушительной силы. Надо только грамотно выбрать время, место и цель. «Надеюсь, Жора, ты понимаешь, что если, не дай бог, где-нибудь эта информация появится, я даже крышки гроба твоего не найду, чтобы хлопнуть по ней на прощание. Это очень серьезные люди». «Сергей Арнольдович, не беспокойтесь. Вы, наверное, забыли, чей я ученик?» «Ты вправду неплохой ученик», — похвалил его Ванин. «Ну а кто же к нему пришел после Огурцова?» «Не знаю», — ответил Сургучев. «Сразу все было выключено самим Исмаиловым». «Странно», — подумал Сергей Арнольдович, — «казалось бы, если ты такой любитель делать записи, в том числе и постельные, почему тогда столь важную встречу ты, дорогой Исмаилов, не захотел запечатлеть? Здесь что-то не так». Ванину захотелось разобраться в этой таинственной встрече, но он не стал задавать вопросы Жорику, понимая, что больше ничего нового тут ему не скажет. «А как ты думаешь?» — все же спросил он снова Сургучева. «Не могли ли они со своим гостем знать, что их будут слушать и писать? Я имею в виду, нет ли какой утечки информации?» «Это невозможно», — уверенно ответил Жорик. «С технической точки зрения это выглядит так, будто запись осуществляет он сам. Вы же видели, он сразу щелкнул пультом. Этот Трешкин. Заметили, как он засуетился? Даже на ноги этой Аллы пялиться перестал». «Аргумент серьезный», — полушутя согласился с ним Ванин. «А с человеческой точки зрения?» — продолжал он давить на Жорика. «С человеческой может быть что угодно. Я не специалист», — отвечал Сургучев, явно желающий уже закрыть эту тему, так как она показала, что абсолютная уверенность у него улетучивается, как воздух из пробитой покрышки, и это его пугало. Ванин понимал, что разговор надо заканчивать, а то энтузиазм, с которым Жорик взялся за дело, может быстро улетучиться. «Ну хорошо», — успокоил он своего помощника. «Работа отличная и полезная. Получишь премию в обычном порядке. А что касается сомнений, то они должны быть всегда. Особенно, когда действия не вписываются в логику здравого смысла». На этой оптимистической ноте они закончили свое интернет-общение.